повседневная жизнь. Мы можем по-настоящему насладиться следующими несколькими днями. Еды и бензина достаточно. Каждый день мы ездим на машине к родственникам или за дровами. Иногда наведываемся к реке, совершить ритуал омовения и заодно набрать воды половине барсалоя. Иногда мы привозим по 20 канистр за раз. На эти вылазки расходуется много нашего драгоценного горючего, поэтому я, конечно, выражаю недовольство, но кроме больших дискуссий это ни к чему не приводит. Говорят, этим утром отелилась одна из коров. Мы должны присутствовать при этом событии. Едем в Ситеди. Это не федеральная трасса, поэтому я должна быть осторожна, чтобы не наехать на что-нибудь острое. Навещаем сводного брата. Здесь коров собирают по вечерам после выпаса. Мы бредем по кучам коровьего навоза в огромном облаке мух. Сводный брат Лукетинги показывает нам новорожденного теленка. Корова-мать в первый день после родов остается дома. Лукетинга сияет от счастья, пока я сражаюсь с мухами. Мои пластиковые туфли вязнут в навозе. Наш двор без коровы мне определенно нравится больше. Мне совсем не хочется здесь задерживаться. Нас приглашают на чай, и Лукетинга ведет меня в хижину своего сводного брата и его молодой жены. У них двухнедельный малыш. Кажется, жена довольна нашим визитом. Снова много болтовни, но я не понимаю ни слова. Огромное количество мух доводит меня до изнеможения. Когда я пью чай, приходится прикрывать кружку рукой, чтобы не проглотить муху. Голый младенец висит у матери на груди. Тут я замечаю, что ребенок обильно какает прямо в кангу. Я указываю на это женщине. Она смеется, вынимает ребенка, плюет ему на попу и растирает все это дело рукой. Затем дерьмо вытряхивается из канги, и женщина протирает ее песком. Мне страшно подумать, что подобный ритуал происходит несколько раз в день. Я делюсь своими впечатлениями с Лукетингой, но он говорит, что это нормально. Когда я намекаю, что пора бы домой, Лукетинга говорит: «Это невозможно. Сегодня мы ночуем здесь». Он намерен остаться с коровой, а его сводный брат собирается зарезать для нас козу, да и его жене после родов нужно мясо. Мысль о том, что мы остаемся здесь, вызывает у меня панику. Конечно, нужно быть благодарной за гостеприимство, но здесь я чувствую себя не в своей тарелке. Лукетинга и другие воины большую часть времени проводят с коровами, а я тем временем сижу в темной хижине с тремя женщинами и не могу произнести ни слова. Они определенно говорят обо мне, весело хихикают. Одна ощупывает кожу на моей руке, другая хватает меня за волосы. Длинные светлые волосы не дают ей покоя. У всех бритые головы, украшенные цветными головными повязками и длинными серьгами. Женщина снова кормит ребенка, а затем протягивает его мне. Я беру его на руки, боясь, что то, что я видела недавно, может повториться на мне. Я знаю, что здесь нет подгузников, но пока не могу ко всему этому привыкнуть. Полюбовавшись ребенком, я с облегчением возвращаю его. Тот в хижину заглядывает Лукетинга. Спрашиваю, где он пропадал. Смеясь, он говорит, что пьет с воинами молоко. После этого они собираются забить козу и принести нам, женщинам, хорошие куски. Он снова должен принимать пищу в лесу, хотя ему хотелось бы быть со мной. Деревня большая, и здесь слишком много женщин и воинов. Мы ждем около 2 часов, пока нам не приносят нашу порцию. Уже темно, и хозяйка готовит нам мясо. Затем мы вместе с детьми принимаемся за нашу половину козы. Лукетинга с братом съели 2 половину. Насытившись, я выползаю из хижины и присоединяюсь к своим масаи и другим воинам, сидящим на корточках возле коров. Спрашиваю Лукетингу, когда он собирается ложиться. Он смеется. «О, нет, Карина, Здесь я не могу спать с женщинами. Здесь я сплю с моими друзьями и коровами. Мне ничего не остается, кроме как ползти обратно к женщинам. Это первая ночь без Лкеттинги. Мне очень не хватает его тепла. В хижине прямо у моей головы привязано 3 новорожденных козленка, которые постоянно блеют. Ночь проходит без сна. Ранним утром шума и суеты здесь гораздо больше, чем в Барсалое. Нужно доить не только коз, но и коров. Повсюду блеяние и мычание. Женщины и девушки занимаются дойкой. После чая мы, наконец, собираемся домой. Я почти пьянею при мысли о нашей чистой хижине с едой из супермаркета и о реке. Наш ленд-ровер полон женщин, которые хотят продать в Барсалое молоко. Они рады, что им не нужно сегодня совершать долгий путь пешком. Неожиданно Лкеттинга заявляет, что тоже хочет порулить. Я пытаюсь его отговорить, но вскоре мой набор аргументов заканчивается. К тому же женщины, кажется, на стороне Лкеттинги. Он вырывает у меня руль до тех пор, пока я в раздражении не останавливаюсь. Он с гордым видом перебирается на водительское место. Женщины аплодируют. Я в отчаянии. Я пытаюсь хотя бы объяснить ему, что такое газ и тормоз. «Знаю, знаю», — урчит он. Я могу разделить его восторг лишь на несколько секунд, потому что через сотню метров уже ору. Медленнее. Лкеттинга, однако, делает все наоборот. Мы летим прямиком в дерево. Я кричу: «Тише! Левее!» В панике выворачиваю руль перед самым деревом. Мы чудом уходим от прямого столкновения. Ленд-ровер корябает ствол крылом. Двигатель глохнет. Я больше не могу сдерживаться. Выйдя из машины, я гневно указываю на вмятину и заодно пинаю эту чертову машину. Женщины верещат, что их тревожит не авария, а то, что я позволяю себе повышать голос на мужчину. Лкеттинга стоит совершенно обескураженный. Он не хотел этого. В сердцах хватает он свое копье и хочет идти домой пешком. Он больше никогда не сядет в эту машину. 2 минуты назад он был таким милым. Мне становится жаль его. Я разворачиваю ленд-ровер, и поскольку машина, слава богу, на ходу, прошу Лкеттингу вернуться. Оставшийся отрезок пути мы едем молча, а я уже представляю конфуз в Мар-а-Лале, когда появится Мзунгу на битой машине. В Барсалое мать встречает нас с радостью. Даже Сагуна приветствует меня. Лкеттинга ложится. Он сильно не в духе. Его беспокоят возможные проблемы с полицией, так как у него нет водительских прав. Он в таком плохом состоянии, что я начинаю бояться, как бы он снова не сошел с ума. Я успокаиваю его и обещаю никому ни о чем не рассказывать. Это, мол, моя проблема, и в Мар-а-Лале мы все исправим. Я собираюсь пойти на речку помыться. Лкеттинга со мной не идет, не хочет выходить из хижины. В общем, я иду одна, хотя мать и ругается. Она боится отпускать меня одну на реку. Она сама 100 лет там не была. Тем не менее, я отправилась, прихватив канистру для воды. Я ополаскиваюсь в нашем привычном месте, но в одиночестве чувствую себя не так комфортно и не решаюсь полностью раздеться. Я спешу. Когда я возвращаюсь, я заползаю в хижину. Лкеттинга интересуется, что я так долго делала на реке и кого встретила. Удивленно отвечаю, что я здесь никого не знаю, и очень торопилась. Он молчит. Я обсуждаю с ним и с матерью свою поездку домой, так как моя виза заканчивается, и через 2 недели я должна покинуть Кению. Эти двое не в восторге от такой новости. Лкеттинга с тревогой спрашивает, что будет, если я не вернусь, ведь мы уже заявили о намерении пожениться. «Я вернусь. Нет проблем», — отвечаю я, поскольку я не бронировала билеты, планирую вылететь через неделю. Дни летят. Не считая наших ежедневных церемоний омовения, мы проводим время дома и обсуждаем наше будущее. В предпоследний день Мы лениво лежим в хижине и вдруг слышим громкие женские крики. «Что это?» — удивленно спрашиваю я. Лукетинга внимательно прислушивается. Его лицо темнеет. «В чем проблема?» — снова спрашиваю я, чувствуя, что что-то не так. Вскоре входит расстроенная мать. Она сердито смотрит на Лукетингу, обменивается с ним двумя-тремя фразами. Он выходит на улицу, и я слышу, как он с кем-то громко спорит. Я тоже хочу выползти, но мать мотает головой. Когда я снова сажусь, сердце колотится, как сумасшедшее. Это должно быть что-то плохое. Наконец Лукетинга возвращается и садится рядом со мной, все еще очень возбужденный. Снаружи тихо. Я хочу знать, что происходит. После долгого молчания выясняется, что перед хижиной стоит мать его давней подруги с двумя другими женщинами. Довольно. Пора проявить твердость. Я впервые слышу о существовании девушки. Я уезжаю через 2 дня и хочу ясности. «Лукетинга, у тебя есть девушка?» — спрашиваю я. «Может быть, ты должен жениться на ней?» Масай усмехается и говорит, «Да, много лет у меня есть маленькая подружка, но я не могу жениться на этой девушке. Я ничего не понимаю. Почему?» Теперь я узнаю, что почти у каждого воина есть девушка. Воин готов покупать ей украшения на протяжении долгих лет, чтобы она выглядела лучше всех, когда соберется замуж. Но он не должен жениться на своей девушке. Им разрешено свободно заниматься любовью до последнего дня перед ее свадьбой, когда родители передадут девушку в дом жениха. Девушка только в день свадьбы узнает, кто станет ее мужем. Потрясенный услышанным, говорю, что должно быть это очень плохо. «Почему?» — удивляется Лукетинга. «Это нормально». Он говорит, что девушка сорвала с себя все украшения, узнав, что он живет со мной до ее свадьбы. Она расстроена. Во мне медленно поднимается ревность. И я спрашиваю, когда он в последний раз был у нее и где она живет? Далеко отсюда, в сторону Барагоя. И я не видел ее с тех пор, как ты здесь, отвечает он. Обдумав ситуацию, я предлагаю ему после моего отъезда пойти к девушке и совсем разобраться. Если это необходимо, пусть купит ей драгоценности. Но когда я вернусь, этот вопрос должен быть улажен. Лукетинга не отвечает, поэтому я понятия не имею, что он собирается делать, когда я уеду. Но я доверяю ему и нашей любви. Я прощаюсь с матерью и с Агуной, которым явно понравилось. Хакуна Матата. Улыбаясь я им, а потом... Мы отправляемся в Маралал на нашем ленд-ровере, потому что я хочу на время моего отсутствия сдать машину в ремонт. Лукетинга планирует вернуться домой пешком. В лесу мы встречаем небольшое стадо буйволов, но они разбегаются, заслышав шум двигателя. Тем не менее Лукетинга немедленно хватает свое копье и издает хрюкающий звук. Я смотрю на него, смеюсь, и он снова успокаивается. Мы быстро паркуемся, чтобы никто не заметил помятое крыло. Приходит хозяин-сомалиец и смотрит на повреждение. По его словам, работа будет стоить около 600 франков. Я знаю, что цена вопроса примерно четверть озвученной суммы. Я упорно торгуюсь, и в конце концов мы сходимся на 350, хотя даже чересчур. Мы ночуем там же, где и всегда. Я сплю плохо. Меня тревожит отъезд и множество комаров. Прощаться трудно. Удаляющийся вместе с автобусной остановкой Лукетинга выглядит растерянным. Я укрываю лицо, чтобы не приехать в Найроби, покрытой слоем пыли.